Перед ним стоял Никодим Фомич и пристально глядел на него. «Что это вы, больны?» «Они и писали-то, едва пером водили». «А давно вы больны?» «Со вчерашнего». «А вчера со двора выходили?» «Выходил». «Больной?» «Больной». «В котором часу?» В 20:00 вечера. «А куда, позвольте спросить?» «По улице». «Коротко и ясно». «Илья Петрович, ну, он едва стоит, а ты...» «Ничего. Ну, спрошусь, мы вас не задерживаем.